Аракчиев вопросительно поднял бровь. Очевидно, что пока еще присказка не стала общеизвестной. Царь пушка, которая не стреляет, царь колокол, который не звонит, и царь-царь, который не правит. Ха-ха, от такой крамолы Аракчиев аж подавился чаем. В устах любого другого человека это вполне тянуло на уголовную статью. Не ожидал, право слова. Ладно, подождав, пока собеседник откашляется, я перешел к собственно деловой части встречи, ради которой попросил Аракчиева прибыть в этот день. Как я уже говорил, советник по общим вопросам мне на данный момент не нужен, поэтому я предлагаю вам, Алексей Андреевич, возглавить Министерство путей и средств сообщения. Министерство путей и средств сообщения? Удивление Аракчиева было понятно, такого министерства пока не существовало, был только аналогичного рода департамент в составе МВД, вернее, два отдельных департамента, почтово-телеграфный и дорожный. Министерство внутренних дел было вообще таким себе многоликим монстром, которое объединяло несовместимые с моей точки зрения направления. Его разделение на отдельные куски было лишь вопросом времени. Да, я полагаю, в связи с активизацией строительства железных и шоссейных дорог, увеличение количества пароходов и компаний, их эксплуатирующих на наших реках, а также распространение телеграфной связи, необходимым выделить все это богатство в отдельное министерство. Почему я? Все из-за названных уже раньше качеств. Я планирую развернуть в ближайшие годы сразу несколько масштабных строек. Я встал, Аракчиев тут же тоже подскочил на ноги и подошел к карте европейской части страны, висящей на стене. После уже ныне строящейся железной дороги, вторым этапом будет трасса Питер-Варшава, Москву соединим с Нижним Новгородом. Потянем дорогу на юг в Причерноморье и на Кавказ, плюс за Уралом будем тянуть дорогу в сторону Восточного океана. Будем рыть каналы, расширять сеть телеграфной связи. На эти проекты будет уходить значительная часть бюджета. Десятки миллионов рублей ежегодно, сотни. Нужен человек, с одной стороны честный, чтобы держать уровень воровства на приемлемой отметке, а с другой, работящий и способный объять умом всю грандиозность моих замыслов. А где империя возьмет на все это деньги? Задал вполне резонный вопрос чиновник. Французскую контрибуцию уже давно не только съели, но и переварили, а новых больших вливаний вроде бы не намечалось. Будем урезать другие статьи расходов, я пожал плечами. Расходы на двор можно урезать, армию сократим. Войн у нас вроде как в обозримом будущем не намечается. Вы серьезно? Кажется, Аракчиев впервые на моей памяти был действительно обескуражен. В России могли срезать деньги на образование, на медицину, на дороги. Флот порой вообще ничего не получал, за несколько лет превращаясь в кучу дров. Но армию и двор всегда финансировали в полном объеме. Конечно, я кивнул. У меня вообще большие планы на армейские реформы. Форму нужно менять, не делай это. Когда гусар одеть становится в несколько тысяч рублей, казармы строить нужно опять же, а то у нас по полгода солдаты неизвестно где находятся, случись кому-то на Россию зимой неожиданно напасть, так только гвардию быстро поднять и получится. Оружие новое на подходе. В общем, очень много изменений нас ждут в следующие лет 10-15, не только в армии, но во всей империи. Я бы хотел, чтобы вы в этом процессе поучаствовали, Алексей Андреевич. У вас действительно обширные планы, Николай Павлович, признал очевидное Аракчиев. Все вышеперечисленное даже звучит грандиозно. Я готов служить вам так же верно, как служил императору Александру. Приятно это слышать, Алексей Андреевич. Я протянул министру руку, которую тот с удовольствием пожал. Готовьте проект. Структурное деление, штаты, необходимое финансирование. Подумайте над подходящим для министерства отдельным зданием. Я насчет дворца Безбородка прикидывал, но все же проинспектируйте его сами. Думаю, пары недель вам хватит, не так ли? Постараюсь успеть. Поняв, что аудиенция окончена, Аракчиев поднялся и, попрощавшись, покинул кабинет. Я же вызвал лакея и приказал еще чая. Впереди был еще длинный рабочий день. Глава 10. В середине 1824 года мы запустили в тестовом, пока ограниченном масштабами одной губернии, режиме крестьянскую реформу, о которой я думал последние 20 лет. В качестве испытательного полигона была выбрана Пермская губерния, которая по многим причинам подходила для этого дела лучше любой другой. Во-первых, тут было банально немного кормящихся от земли крепостных и, соответственно, потенциально страдающих от реформы поместных дворян. Существенную часть населения составляли рабочие частных или казенных горнозаводских предприятий, для которых с упразднением крепости вообще мало что должно было поменяться, жалование должно было вырасти, да возможность распоряжаться своей судьбой появиться. Во-вторых, Пермская губерния с постройкой первой полноценной железнодорожной сети с центром в Нижнем Тагиле сразу начала стремительно развиваться в экономическом плане. Начали появляться разного рода промышленные предприятия. Открылось несколько ткацких производств, фарфоровая фабрика, частные механические мастерские, берущие подряды на обслуживание железной дороги и ее подвижного состава. Плюс возможность прямого сообщения от Екатеринбурга до Перми через Уральский хребет тут же притянула к этому маршруту китайские и частично казахские торговые пути. Неожиданно для себя Пермь стала большим перевалочным пунктом, где грузы перегружались с волжских барж в вагоны и обратно. Все это требовало рабочих рук, которых, как обычно, постоянно не хватало. Таким образом, получившие волю крепостные имели сразу несколько возможных вариантов для изменения своей судьбы. Можно было переселиться за Урал на свободные земли, можно было уйти работать на высасывающие всю доступную рабочую силу промышленные предприятия, а можно было не делать ничего и оставаться на том же самом месте, где и раньше, только не в качестве крепостного, а в качестве вольного арендатора. Учитывая опять же нехватку рабочей силы в регионе, даже последний вариант, на первый взгляд, казался достаточно неплохим. Помещики в данной ситуации будут просто вынуждены конкурировать за рабочие руки, что автоматически повысит уровень жизни крестьян. Ну, во всяком случае, именно этот эффект предполагался на берегу. И до крестьян освобождали от крепости без земли. Это было сложное решение, однако продумав над проблемой чуть ли не полтора десятка лет, я понял, что сейчас с землей мне отпустить крестьян не дадут, физически. Пристрелит к чертовой бабушке. Был такой великий князь Николай Павлович и весь выйдет, подобно его неугомонному батюшке. И никакие сипы жандармы не спасут, обязательно найдется какой-нибудь активист-одиночка, который захочет отомстить за поруганные права всего дворянского сословия. В итоге я пришел к выводу, что лучше дать волю сейчас без земли, с возможностью переселения на юг, восток или за море, чем ждать еще 40 лет и потом повторять путь Александра II, который тоже не смог просто так дать людям землю и вынужден был городить историю с выкупными платежами, превратившуюся в итоге в тяжелейшее ярмо на шее обычного крестьянина. Из двух плохих вариантов я выбрал тот, который мне казался менее плохим. С процедурной точки зрения я попытался обыграть отмену крепостного права в одной отдельно взятой губернии как инициативу снизу. Еще в конце 1823 года с местным предводителем губернского дворянства Михаилом Федоровичем Раевским была проведена разъяснительная беседа о том, что хочет он или нет, но эксперимент с освобождением крестьян будет проводиться именно в Пермской губернии, и вариантов тут у него ровно два. Либо подыграть, заработать почет, уважение и войти в историю как человек нового времени, или стоять на пути несущегося вперед паровоза с очевидными для себя последствиями. Михаил Федорович был человеком разумным, поэтому сделал правильный выбор и сам развил бурную деятельность. Провел опрос местных дворян, купцов и промышленников, на кого нужно надавил, кого нужно уговорил, и выдал в начале года открытое письмо на имя императора и регента с просьбой об упразднении крепостного права на Пермщине. После этого само принятие решения о реформе оказалось делом техники, и даже ретроградам из Госсовета не нашлось что возразить. Тем более, подобный прецедент уже имелся с прибалтийскими губерниями 5 лет назад, поэтому аргументов против просто не нашлось. Тем не менее, проблем с непосредственной реализацией всего этого дела на практике было бы странно, случись по-другому, навалилось выше крыши. Например, банально оказалось, что в Российской империи не хватает землемеров. Уж не знаю, как с этим справлялись во время реформ 1861 года в моей реальности, но тут пришлось собирать их по всей центральной России и плюс дополнительно обучать на ходу еще с полсотни специалистов. Ведь задержка с межеванием помещичьей и отдельно выделенной для переселения государственной земли вполне могла обернуться натуральным бунтом. Впрочем, чем-чем, а крестьянскими бунтами тут удивить кого-то было достаточно сложно. По статистике такие случаи имели место не реже 1-2 раз в год. Это те, которые с жертвами и поджогами помещичьих усадеб, мелкие инциденты никто вообще даже не считал. В целом все мероприятия, связанные с межеванием, переписью населения, переселением и оформлением новых документов, как личных, так и определяющих собственность на земельные участки, заняли в отдельно взятой губернии почти 12 месяцев и закончились только в середине 1825 года. Отмена крепостного права в отдельной губернии привела в итоге к интересным последствиям. Резко повысилась стоимость рабочей силы, что с одной стороны несколько ударило по местным промышленникам, вынужденным теперь закладывать в себестоимость новую для себя статью расходов, а с другой, привлекла на Урал полноводный поток переселенцев из других областей империи. Это достаточно быстро насытило рынок труда и одновременно сформировало относительно большую прослойку потребителей, способных обеспечивать спрос не только на дешевые продукты питания, но и на простейшие промышленные товары. Уже к 1827 году Пермская губерния неожиданно для всех вышла на первое место по закупкам сельскохозяйственной техники. Земля на Урале была далеко не самая плодородная, да и климат совсем не тот, что в Причерноморье, а всю понаехавшую ораву нужно было чем-то кормить. Везти же зерно откуда-нибудь с Северного Кавказа было весьма накладно. Поэтому местные помещики, понимая, что по-старому вести хозяйство уже нельзя и стремясь частично заменить относительно дорогой труд наемных рабочих механизмами, принялись активно скупать продукцию саратовского завода сельхозмашин. Конечно, далеко не все было так однозначно благостно. Случилось и несколько локальных бунтов с поджогами помещичьих усадеб. Многие старые дворяне, привыкшие жить на широкую ногу и при этом не интересоваться хозяйством, очень быстро пошли по миру, в чем, естественно, потом долго обвиняли реформу и лично меня. Обанкротилось несколько мелких частных металлургических производств, а большинство казенных уральских заводов потребовали полной перестройки своей деятельности, дабы вписаться в рынок. И тем не менее, успешность реформы невозможно было не признать. Буквально за следующие 4 года население губернии увеличилось в 1,5 раза, а численность жителей самой Перми выросла до 50 тысяч человек, обогнав по этому показателю такие города, как Воронеж, Вильно, Киев, Нижний Новгород и вплотную подобравшись к Туле и Казани. Тут, правда, еще государственная переселенческая программа активно помогла этому процессу. К середине 20-х на юге страны самые лакомые куски земли уже оказались порезаны на делянки, а те, что еще оставались, были оставлены на вырост. Поэтому направление деятельности переселенческой комиссии само собой сместилось на восток, в чем построенная железнодорожная ветка до Екатеринбурга была немалым подспорьем. Ну а на следующий 1825 год планировалось проведение аналогичной реформы в Архангельской губернии. Там было не так много населения и опять же количество пострадавших должно было быть невелико. Потом по плану на освобождение стояли остальные северные губернии и дальше, наоборот, южные, населенные в основном свободными хлебопашцами, переселенными из центральных регионов страны и тоже не слишком боящиеся реформ. Идея заключалась в том, чтобы приучить помещиков центра России к мысли, что рано или поздно реформа доберется и до них, не кидать лягушку в кипяток, а медленно нагреть воду до нужной температуры. Вся же реформа должна была продлиться лет 8-10 и закончиться в середине 30-х полным изничтожением крепостного права. Утро 7 ноября 1824 года началось раньше обычного и совсем не так приятно, как могло бы, учитывая наличие посапывающей жены под боком. Впрочем, из-за того, что Александра была на 8-м месяце беременности, любовные утехи в ближайшем обозримом будущем мне в любом случае не грозили. Во всяком случае не с женой. Ваше императорское высочество. Из объятий Морфея меня вырвал громкий шепот и легкое, но настойчивое прикосновение к руке. Ваше императорское высочество, просыпайтесь. Что случилось? Я попытался собрать глаза в кучу и сел на кровати. Рядом зашевелилась потревоженная жена. Наводнение в городе. Лакей из дворцовой прислуги явно был не в восторге от необходимости будить меня посреди ночи, однако на этот счет имелись совершенно однозначные инструкции. В случае любых потрясений природного или, как бы сказали в будущем, техногенного характера докладывать регенту в любое время дня и ночи, независимо от того, спит он или нет. Я с трудом продрал глаза, встал, накинул халат и вышел из спальни, чтобы окончательно не будить беременную женщину. Ребенок нещадно пинался, и Александра далеко не всегда могла нормально проспать всю ночь. Насколько все плохо, не знаю, ваше императорское высочество, пожал плечами выполнивший роль посланника, принесшего плохие вести, лакей. К вам человек от генерал-губернатора, ожидает в приемной. Хорошо, в таком случае, кофе туда же. крепкий, сливки, сахар и что-нибудь пожевать, только быстро, сделаем в лучшем виде», — кивнул слуга и испарился. «Я кофе не очень жалую, да и не сильно он меня берет, но учитывая время, я бросил взгляд на большие напольные часы с маятником. 4 утра, имело смысл хоть немножко взбодриться. Доброе утро», — ожидавший меня в приемной капитан при моем появлении спешно вскочил, попытавшись придать лицу осмысленное выражение. «Очевидно, что ранние побудки ненавидел не только я. Здравия желаю, ваше императорское высочество, капитан Рождественский от генерала Милорадовича». «Тише, капитан, не обязательно всех будить. Проходите в кабинет». Я сел за свой рабочий стол, указал посетителю на стул напротив. «Насколько все плохо?» «Плохо, ваше императорское высочество. Вода уже поднялась на почти на 3 фута от ординара и стремительно прибывает дальше. Сильный ветер со стороны залива. В городе есть какие-нибудь планы на такой случай? Что обычно делают во время наводнений? Не могу знать, ваше императорское высочество. Бардак, мать вашу!» Процедил я сквозь зубы, борясь с подступающей зевотой. Последнее большое наводнение произошло в январе 1822 года, но тогда все произошло ночью и очень стремительно. Вода быстро пришла и быстро ушла. До этого же наводнений столица не знала аж с 1802 года. Люди банально отвыкли от стандартной, в общем-то, в этих местах напасти. И именно после того раза я отдал распоряжение предупреждать меня о возможных наводнениях, едва станет понятно, что катастрофы избежать не удастся. Генерал Милорадович запрашивает приказаний, видя, что начальство не в духе, капитан вновь подскочил на ноги. «Приказания». Я потер щеки, пытаясь собрать мысли в кучу. Что вообще имеет смысл делать в таких случаях? Привести столичный гарнизон в боевую готовность, вывести солдат на улицы для оповещения о беде и оказания помощи гражданским, оповестить флот, пусть подумают, чем помочь могут. В тех зданиях, где есть риск затопления, начать к этому готовиться, заколачивать окна, укреплять двери. А вообще я разрешаю действовать Михаилу Андреевичу на свое усмотрение в рамках требуемых для защиты города. Понятно? Так точно, согласился капитан. Вряд ли я смог за пару минут придумать что-то новое, до чего бы местные сами не смогли дойти своим умом, однако порой и понимание того, что начальство поддержит твои разумные инициативы, стоит само по себе немало. «В таком случае свободен», — отпустил я офицера. «Докладывать мне каждые 2 часа». Капитан щелкнул каблуками и испарился. Принесли кофе. Горький, пришлось заедать шоколадом. В голове немного просветлело, чего не скажешь о городе за окном. До рассвета было еще полноценных 2 часа и небо на востоке еще даже не начало светлеть. На улице было темно, шел дождь, своим дул западный ветер, шатая деревья и бросая на стены домов мелкие капли воды. Отвратительная погода. Надо переносить столицу куда-нибудь на юг. В очередной раз пришла в голову привлекательная мысль. Вот только куда? В Крыму с водой проблемы постоянно, на берегу Азовского моря тоже с этим не слишком хорошо, да и глубины там порт нормальный построить не дадут. Восточное побережье Черного моря, там горы нависают близко, городу некуда будет расширяться, а на западном, граница близко. Николаев разве что, он уже и назван как будто в мою честь. Допив кофе и еще раз прикинув, что можно сделать в случае наводнения, внезапно вспомнил, что на верфи Берда на Матисовом острове как раз сейчас должны были готовиться к передаче флоту 2 паровых колесных буксира, заказанных в том году морским министерством. Идеальное плавсредство в качестве экстренного спасателя в непогоду. Мощная машина с легкостью выгребет против любого течения, а малая осадка позволит в случае затопления города проходить прямо по улицам. Быстро приняв решение, я принялся одеваться, отдав заодно приказание готовить взвод охраны к выходу из дворца. Полгода назад была сформирована особая рота дворцовых гренадер, состоящая исключительно из сверхсрочников с идеальным послужным списком, каждый из которых был награжден Георгиевским крестом. В отличие от прочих гвардейских подразделений, почти все время проводящих в столице и практически не имеющих боевого опыта, в дворцовые гренадеры брали только настоящих ветеранов в возрасте от 25 до 40 лет. Они были не только украшением дворца, но и вполне реальной боевой силой. От Михайловского замка до находящихся рядом с устьем Невы верфи доскакали за 15 минут. Погода на проверку оказалась еще более мерзкая, чем казалось изнутри дворца. Картину с ветром и дождем дополняла еще и низкая, всего несколько градусов, температура. Очень быстро пробирала холодом до костей, Несмотря на теплую одежду, вода в каналах к этому времени уже заметно подошла к обрезу, потихоньку начав выплескиваться на столичные мостовые, и, судя по неутихающему ветру, дальше могло быть только хуже. На верфях по раннему времени почти никого не было, только немногочисленная охрана, которая с тревогой смотрела на прибывающую воду и была несказанно рада появлению хоть какого-нибудь начальства, на которое можно перекинуть ответственность. И это при том, что при наличии почти готовых судов, как раз им-то беспокоиться было особо ни о чем. Быстро разыскать мне местных мастеров, принялся я раздавать приказы. Пошлите кого-нибудь в Адмиралтейство, пускай пришлют моряков. Найдите что-нибудь, что можно будет прицепить к буксиру и использовать как спасательный плот. Разводите пары на буксирах. Свистать всех наверх. Йо-хо-хо и бутылка рома. Последнее я, правда, добавил уже мысленно. Почему-то, несмотря на обстоятельства, мною овладело странное возбуждение и непривычное ожидание приключений. Видимо, постоянная бумажная работа на самом деле достала меня гораздо сильнее, чем я сам предполагал. Такой вот неожиданный выверт подсознания. Появление на верфи гвардейского отряда во главе с самим регентом вызвало немалый переполох. Тут же все принялись суетиться и готовить оба буксира к выходу. Светало. Вода в Неве меж тем уже поднялась больше, чем на метр и потихоньку, хотя, как потихоньку, весьма стремительно на самом деле, двигалась к полутора. Плотов на верви не нашлось, а мастерить их из подручных средств было слишком долго, зато обнаружилось несколько весьма вместительных весельных катеров, которые тут же были принайтованы к буксирам-цугам. В каждый такой катер спокойно влезало полтора, а если потесниться, то и два десятка, человек. К этому времени на верфь прибыли моряки, с помощью которых были сформированы временные экипажи буксиров, и два спасательных отряда отправились в город. К 10 часам утра вода поднялась на 2 метра и полностью затопила ближайшие к устью реки районы. Дома в этот момент походили на огромные корабли посреди океана, борющиеся со штормом. И судя по волнам, порой захлестывающим аж на высоту второго этажа, исход этой борьбы совсем не был столь уж очевиден. Казалось, хуже всего дела обстояли на Васильевском острове. Просто потому, что это остров и люди оттуда, даже будучи вовремя предупрежденными, банально не успели сбежать на более высокие места города. Причем если каменные двух-трехэтажные здания со стороны стрелки острова в целом позволяли обитателям относительно безопасно пережидать наводнение на верхотуре, то деревянные постройки, находящиеся в глубине острова, быстро начало просто смывать набегающим холодным водяным потоком. Прям по линии правь, приказал я рулевому, а сам стал на носу, высматривая нуждающихся в помощи людей. Улицы тут уже окончательно превратились в каналы, подобные венецианским, реализуя таким образом давнишнюю задумку Петра Великого, который хотел видеть именно водный транспорт основным в своей новой столице. Вряд ли, правда, он имел в виду именно вот это. Достаточно быстро мы собрали полный комплект бедолаг, застигнутых стихией в неподходящем для этого месте. Все три катера, прицепленные к буксиру, оказались не то что заполненными, переполненными, глубоко осели под весом людей, ко всему прочему пытавшихся спасти какой-то нехитрый скарб. Кричали бабы, плакали дети, скупо матерились пытающиеся навести порядок в этом бардаке мужики. Куда править, ваше императорское высочество? Молоденький мастеровой, младше 20 на вид, поставленный у штурвала, обеспокоенно поглядывал на осевшие в воду лодки, но свое орудие производства держал крепко. Хрен знает, я огляделся, пытаясь сориентироваться. Вокруг бушевала стихия и казалось, нет в мире такого места, куда бы она не смогла добраться. К Петропавловке правь. Даже если Заячий остров полностью затопит, бастионом крепости от воды точно ничего не сделается. Там вполне можно будет временно разместить пострадавших. Может, не сильно комфортно, но сухо и тепло. 7 ноября 1824 года выдался очень длинным днем. Вода прибывала аж до 2 часов, после чего медленно пошла на спад. За этот день мы успели сделать полтора десятка рейсов, собирая по городу нуждавшихся в спасении людей и переправляя их в главную столичную крепость. Петропавловка многое повидала на своем веку, была она и боевой крепостью, главной цитаделью города, использовалась как городская гауптвахта и как застенки тайной канцелярии, и теперь ей пришлось поработать как временный пункт приема беженцев. Комендант крепости, оказавшийся в столь тяжелый момент на своем посту, поначалу было охренел от такого нашествия оборванных, промокших, замерзших и оставшихся вообще без ничего людей и попытался протестовать, Однако, получив прямой приказ, вот кого он точно не ожидал увидеть в качестве командира спасательного буксира, так это великого князя и регента, сдался. «Ну а куда мне их вести, Александр Яковлевич? Не в дворец же». У меня не было особого желания объяснять свои мотивы, но, как показывала практика, люди, понимающие смысл своих действий, и работают обычно лучше. Только у вас в городе сейчас свободные помещения есть, плюс запас еды и дров. Петропавловка, как ни крути, оставалась крепостью и имела на складах кое-какие запасы на всякий случай. Этот случай, можно сказать, настал. Во второй половине дня вода начала постепенно уходить и уже к полуночи окончательно вошла обратно в положенные ей богом и людьми берега. Все это время я провел на спасательном буксире, сновавшем туда-сюда по залитому водой городу и пытался помочь всем, кому вообще помощь была возможна. Домой вернулся уже к утру следующего дня весь замерзший, промокший насквозь и валящийся с ног от усталости. Последствия от наводнения для столицы были чудовищные. Погибло несколько сотен человек, точное количество установить было просто невозможно, поскольку уходящая в залив вода забрала с собой немало трупов, было повреждено не менее половины зданий города, часть полностью разрушена. В денежном выражении ущерб составлял несколько миллионов рублей, возможно, десятки миллионов. Это еще только предстояло подсчитать более точно. Положение ухудшалось тем, что, как будто насмехаясь над людьми, природа буквально на следующий наслала на пострадавшую столицу мороз. От этого жестоко пострадали как люди, так и подтопленные здания. Нужно было срочно обустраивать пункты выдачи горячей еды, теплой одежды и обогрева, чтобы не допустить увеличения жертв теперь уже от холода. Нужно было где-то брать одеяло, одежду, дрова, провизию. Много чего. Я, впрочем, этим уже заниматься не мог. На следующий день сказались последствия пережитых водных приключений, и я свалился в кровать с зашкаливающей температурой. Меня ожидало новое сражение теперь уже за собственную жизнь. Глава 11. Время обеда. В спальню зашла Александра, за ней пара слуг вкатили в комнату столик с сервированными на нем блюдами. Я, собственно, чувствовал себя уже намного лучше и вполне мог сам дойти до столовой, но за недели моей болезни у нас с женой выработался определенный ритуал. Поначалу она и вовсе меня отпаивала бульоном своими руками, не доверяя это дело никому. Потом, когда я стал способен нормально сидеть и есть самостоятельно, это трансформировалось просто в привычку обедать вместе, не выходя из спальни. Пока я болел, вернулся из отпуска император Александр и сразу включился в разгребание свалившихся на столицу империи бедствий. Была создана комиссия по ликвидации последствий катастрофы и учрежден благотворительный фонд, в который столичное дворянство и купечество, впрочем, справедливости ради, стоит упомянуть не только питерские высшие общества, но также представителей других городов и регионов, дружно сбросились с деньгами. А как тут не сброситься, если сам император из своих денег пожертвовал 1 000 000 рублей, а наследник эту сумму удвоил? В эти времена существовала достаточно строгая иерархия даже в таком богоугодном и добровольном деле, как сбор пожертвований. Благотворительность тут являлась совсем не способом уйти от налогов, как это практиковалось в будущем, а по-настоящему вопросом престижа. Так, например, московское купечество по традиции старалось не отстать от столицы и скидывалось в сумме ровно настолько, чтобы перекрыть выскочек из города на Неве. Благо в этом варианте истории Москву не сожгли и тамошний торговый люд был, что называется, на подъеме. Ну и в общем, достаточно быстро фонд помощи пострадавшим набрал больше 5 000 000 целковых. Этому способствовала и пресса. Пока я валялся в бреду с температурой за 40, меня обтирали уксусом и поили бульоном с ложечки. Директор моего издательского дома Измайлов развернул действительно массовую кампанию по прославлению великого князя, который спасал простых людей с полной самоотдачей и не жалея живота своего. Все было оформлено в лучших традициях журналистики будущего, не зря же я с ними плотно работал последние годы, с прекрасным сюжетом, комментариями очевидцев и поиском виновных. Виновных, правда, пока не нашли, но при необходимости их всегда можно было назначить. А как на меня кричал брат, его причем совсем не смутило мое лежачее положение, правда, надо признать, к тому моменту, как он добрался из Крыма, где успел обосноваться, я уже вновь чувствовал себя человеком, а не умирающим лебедем, как и присутствие беременной жены. Его, впрочем, тоже нельзя за это винить, Александр меньше всего хотел после смерти Екатерины потерять еще и меня. Ну и, конечно, сама необходимость в спешном темпе зимой переться из теплого Крыма в холодный Питер, естественно, улучшить настроение тоже не могла. Окончание года, несмотря на все неприятные ноябрьские события, прошло для меня на мажорной ноте. 15 декабря Александра успешно родила девочку, названную Ольгой, и это событие само по себе перечеркнуло весь предыдущий негатив. А 22 декабря в канун Рождества был пущен первый сквозной поезд из Питера в Великий Новгород. Самое главное сейчас в стране строительство, пожирающее огромные ресурсы, было еще далеко от завершения, однако ветка Петербург-Великий Новгород в однопутном, правда, пока исполнении уже потихоньку начало работать. Опять же, по большей части по ней доставляли стройматериалы и работников для строительства самой железки, а также всей сопутствующей инфраструктуры. Однако и пару просто пассажирских поездов тоже поставили в расписание. Самой главной проблемой дороги были в первую очередь мосты, которые висели на ногах строителей подобно гирям. Если бы не обилие крупных рек на маршруте прокладки дороги, время строительства сократилось бы на год, если не на два. В целом год окончился скорее счастливо, чем нет. Моя болезнь, роды жены и возвращение в столицу императора позволили нам с Александрой в этом году просачковать и забить на обязательные в ином случае рождественские и новогодние мероприятия. Благодаря этому удалось впервые за несколько лет провести праздничное время с удовольствием. Дома рядом с камином в окружении любимых людей. Без шампанского и мандарин, правда? Но тут уж что поделаешь, алкоголь ни мне, ни жене пока врачи не советовали употреблять, а мандарины вовсе пока в Санкт-Петербург не возили. К своим непосредственным обязанностям я смог приступить только к концу января. Пришлось сходу погрузиться в коммерческие дела, требовавшие личного внимания. Хлопоты по управлению государством вновь взял на себя Александр. Как тебе? В кабинете императора кроме меня и самого самодержца находился еще обер-прокурор Синода. Едва я увидел его тут, сразу понял, что вечер будет испорчен без шансов на исправление. Не ошибся. Отвратительно. Вот именно, отвратительно. Было видно, что Голицына аж подмывает от внутреннего негодования. Удивительно, но все время, пока Александра не было в столице, он умудрялся вести себя более-менее прилично. Я почти поверил в его адекватность. И что вы будете делать с этим, ваше императорское высочество? Кто же так свет выставляет? А композиция кадра? Ну вообще, зачем столько одежды, если уж снимать такие карточки, то нужно девушек раздевать полностью. У меня в руках была стопка действительно весьма паршиво сделанных порнографических фотографий, с которых полуодетые барышни томно смотрели на зрителя и пытались принять соблазнительные позы. Получалось весьма и весьма сомнительно. Откуда дровишки? Стихотворение про катающегося на телеге мальчика еще написано не было, поэтому отсылку никто кроме меня не понял, но суть вопроса была очевидна. И так, один из добрых прихожан столицы нашел у сына, вместо кипящего Голицына ответил император, отдал священнику, а тот передал дальше. Ну да, наша знаменитая тайна исповеди, понятно. Я продолжил перебирать карточки. На взгляд жителя 21 века они были крайне целомудренные. Собственно, даже эротикой эти поделки назвать было сложно. Слишком уж много на девушках было одежды. Неприкрытыми оставались только отдельные части тела. О, а вот это симпатичное. С такой можно было бы и развлечься. Я протянул фотографию, вернее светопись, императору. Тот присмотрелся и кивнул. Было видно, что отсутствие у меня смущения его совершенно не удивило. Как вы можете? Возмущенно, но все же не переходя определенную черту, воскликнул обер-прокурор, это же распутство, отвратительно. Нужно найти и наказать тех, кто это делает и распространяет. Надо найти, согласился я. Во-первых, как я уже говорил, качество изделия ниже всякой критики и наносит вред репутации моих светосалонов. А во-вторых, император уже неприкрыто ржал от сложившейся ситуации. А во-вторых, тот, кто это делает, я ткнул пальцем в стопку светописи, использует мое оборудование и явно пускает прибыль мимо кассы. Мне такое не нравится. Я не выдержал комичности ситуации, видимо, обер-прокурор Синода, главный в стране ревнитель морали, всерьез рассчитывал, что вернувшийся из отпуска император сможет надавить на наследника, и тоже улыбнулся во все 32. Резоны Голицына в целом были понятны. Александру еще только 46 лет, править он может еще лет 20 легко. А со мной в качестве императора или даже регента ему все равно будет не по пути. Значит, нужно очернить меня, и задержать брата на троне на как можно более долгий срок. Вот только порнографические карточки как инструмент политической борьбы, это как-то не слишком серьезно. То есть падение нравов и распутства, которому потворствуют ваши светосалоны вас, ваше императорское высочество, никак не смущают. Не, с максимально беззаботным видом забросил ногу на ногу и посмотрел Голицыну прямо в глаза. С тех пор, как я забрал у него почтовый департамент и отдал его Аракчееву, Александр Николаевич не находил себе места, пытаясь собрать на меня столько компромата, сколько мог. Это было так очевидно, что даже люди Бенкендорфа маяковали о ведущемся чуть ли не в открытую подкопе. Вот только это была игра, в которую можно играть вдвоем. Да и весовые категории у нас все же сильно отличались. Секс, господа, важен в жизни людей. Пока не было фотографий голых женщин, рисовали и лепили из глины. Теперь будут фотографировать. Появится еще что-то, обязательно сразу найдется умник, желающий использовать это в сексуальном плане. Так было, есть и будет. Считать иначе, как минимум наивно. И что же, вы ничего с этим не собираетесь делать? А что можно сделать? Я удивленно вскинул бровь. Сейчас светописные аппараты мы делаем только для своих салонов, но вскоре собираемся пустить их в свободную продажу. Каждый сможет делать те снимки, какие душе угодно. Или вы предлагаете к каждому светохудожнику по жандарму приставить, дабы держал и не пущил? Хм, возможно, стоит ограничить распространение таких аппаратов. Император бросил взгляд на своего протеже, потеребил бакенбарды и выдал предложение. Возможно, учредить отдел в МВД, который выдавал бы разрешение на использование светописных аппаратов. Бесконтрольное использование подобной техники может представлять собой опасность для общественного порядка. КХМ, подал голос обер-прокурор. И общественной морали, конечно, добавил император, хоть было понятно, что мораль его интересует исключительно во вторую очередь. Это возможно. Понимая, что так просто от брата, раз уж он обратил внимание на проблему, не отделаться, я попытался придумать, как уменьшить негативное воздействие до минимума. Мы собираемся открывать коммерческую школу светохудожников, техника сложная, просто взять и начать пользоваться не выйдет, можно дать указание людям Бенкендорфа проверять всех студентов на благонадежность. Хорошо, тогда есть еще один вопрос, который Александр Николаевич хотел поднять. Да, ваше императорское высочество, почувствовав, что ему, что называется, пошла масть, Голицын, видимо, решил высказать все накопившиеся за последнее время претензии. Я обратил внимание на то, что в патронируемом вами электротехническом институте сложилось настоящее засилье иностранных студентов и преподавателей. Более того, насколько я знаю, вы целенаправленно ищете за границей людей по некоторым неясным для окружающих мотивам и приглашаете их в Россию, выдавая именные стипендии и назначая на преподавательские должности в обход соотечественников. Дошло до того, что уже больше половины преподавателей там исповедуют лютеранскую веру, а кое-кто и вовсе – католическую. Католиков на Руси традиционно не любили, может быть, даже больше, чем евреев, если последние ассоциировались с мелким гешефтом, то первые – с орденом иезуитов и смутным временем, когда ставленники Варшавы были весьма близки к тому, чтобы перекрестить Московское царство в католичество. Ну, во всяком случае, они явно пытались. Я ищу по всей Европе светлые головы, которые способны двинуть отечественную науку вперед, и, собственно, они уже ее двигают. Плюс лишаю немцев, французов и англичан потенциально великих изобретателей, способных их прославить в веках, а вы мне ставите это в вину? Я правильно понимаю, вопрос был на самом деле весьма сложный. Для постороннего человека, не учившегося в школе будущего, выбор ученых, да и студентов, приглашаемых именным письмом в столицу империи, должен был выглядеть весьма странным. Например, в Россию в прошлом году из Франции переехал некто Жан Пильтье, которого и ученым то назвать было сложно. Так, самоучка. Вот только я из будущего знал про такие себе элементы Пильтье, хоть, откровенно говоря, весьма туманно представлял, в чем именно заключались их особенность, и, сопоставив знакомую фамилию с темой его интереса, решил выдернуть его из Франции, пока сам по себе Пильтье еще по факту ничего не стоил. Настолько не стоил, что даже преподавателям его смысла ставить не было. Наоборот, француз сам поступил студентом в электротехнический институт и одновременно получил работу лаборанта при одной из работающих в нем лабораторий. Несмотря на то, что мужику было уже под 40, Пельтье был в восторге от самой возможности прикоснуться к прогрессу. Все же в некоторых отдельных областях наука империи ушла вперед лет на 20 по сравнению с остальным миром. Также именную стипендию получил некий подданный Пруссии 22-летний морец Герман фон Якоби. Тут все было вообще сложно. В памяти сидел какой-то изобретатель, вроде бы как даже русский, именно с этой фамилией, однако ни годы жизни, ни место рождения, ни хоть какие-то факты биографии я не помнил. Плюс оказалось, что этих Якоби существенно больше, чем один. В итоге, прикинув возможные расходы, не слишком большие, если говорить совсем честно, я просто переманил всех, решив, что даже если промахнулся, большой беды от этого не будет, а вот дивиденды могут быть весьма существенные. Например, в прошлом 1824 году отличился Георком, занимавшийся, как и в другой своей жизни, физикой электрического сопротивления. Немец, уже вполне прилично говоривший на русском и даже женившийся в прошлом году на местной девушке, сформулировал, как и в другой истории, знаменитый закон имени себя о соотношении напряжения, сопротивления и силы тока. Прорывную с какой стороны монографию пока издали небольшим тиражом для своих, по традиции наметив ее широкое освещение с небольшим лагом по времени, для сохранения форы. В Западной Европе после окончания войны вновь потихоньку начала налаживаться спокойная жизнь, а с ней возобновились и полноценные исследования, в том числе в электротехнической отрасли. Неожиданно для себя французы и англичане поняли, что пока они занимались друг дружкой, русские успели уделать их во многих сферах, и за нами стали следить куда более пристально. Впрочем, удивительного тут ничего нет, странно было бы, случись все как-то по-другому. В общем, все это с поправкой на отсутствие прямых предсказаний из будущего я на Голицына и вывалил. А если вам что-то не нравится, Александр Николаевич, вы всегда можете на свои деньги открыть собственное учебное заведение и принимать туда исключительно русских православных. Я такую инициативу только поддержу. Я ткнул пальцем в обер-прокурора. Но давайте сначала посмотрим на качество образования ваших священников, вернее, его отсутствие. Вы этот вопрос не хотите обсудить, или может быть вашу миссионерскую деятельность? Что там с распространением православия на недавно присоединенных к империи землях? КХМ, прервал уже мой наезд император, с образованием духовных лиц мы обязательно разберемся, а ты, Николай, попробуй все же больше набирать русских подданных, а то нехорошо получается, как будто наши глупее. Хорошо, поняв, что тут проще согласиться, чем спорить, кивнул я, но от шпильки не удержался. Оборона Шиллинга мне выгонять или оставить? Он вроде как наш, но лютеранин. Барон Шиллинг стал автором первого в мире универсального тонового телеграфного ключа, который заменил мою слепленную на коленке еще в 1811 году поделку и изрядно облегчил работу телеграфистам. Плюс барон занимался вопросами криптографии и работал над шифрованным кодом, который должен бы позволить нам передавать сообщения по телеграфу, не боясь перехвата. Вместо азбуки Морзе в этом мире появилась азбука Шиллинга, не столь уж большая разница, учитывая общее немецкое происхождение обоих. При этом Павел Львович, или Пауль Людвиг по данному при рождении имени, был азбзийским немцем и лютеранином. Такая вот петрушка. Наших лютеран можно принимать без ограничений, вынужден был согласиться Александр. Однако все же будь добр, сосредоточься на поисках талантов среди русских людей. Я уверен, что таких на самом деле среди православных подданных империи не меньше, чем в Европе. Ну да, со всем доступным мне ехидством я посмотрел на Голицына, вот только умеющих хотя бы читать и писать среди них очень мало. Да, Александр Николаевич, во многих знаниях, многие печали, пафосно ответил обер-прокурор, отчего у меня непроизвольно сжались кулаки. Еще немного и я бы не сдержался и банально, совершенно крестьянским образом, съездил бы нашему главному святоше по мордасам. Александр, который явно прочувствовал мое состояние лучше, чем его подчиненный, поспешил переключить внимание на себя. А в чем проблема? Проблема в том, что наша православная церковь вместо помощи проекту по увеличению количества начальных школ не только не помогает, но еще и мешает, как только может. Нет, формально, я мотнул подбородком в сторону сидящего напротив Голицына, все исключительно за. А как доходит до дела, то на низовом уровне вся работа полностью саботируется. Я не раз говорил, что начальное образование крайне важно с точки зрения воспитания праведного богобоязненного человека, и заниматься им должны церковно-приходские, а не светские школы. То, что почти 10 лет назад я не дал Голицыну подгрести под себя образование в империи, тот до сих пор простить мне не мог, что выливалось в заметное противодействие на местах со стороны церковников. «Да ты своих священников сначала читать писать научи, мудло!» Я вскочил с места, нависнув всеми своими 2 метрами над как-то мгновенно скукожившимся обер-прокурором. Голицын, видимо, понял, что переборщил, и есть шанс не иллюзорно выхватить по щам. У него половина священнослужителей по памяти все требы проводит, потому что читать не умеют, а он мне про обучение детишек будет рассказывать. «Ники, я повернулся к брату, успокойся». «Хорошо, я неожиданно для себя действительно выдохнул и решил не доводить до рукоприкладства. Сделаем по-другому. У меня есть папка с собранными материалами на эту шваль. Казнократство, взятки, злоупотребление, незаконный перевод государственных крестьян в свои личные, подозрительные сношения с представителями иностранных государств, про мелочи недостойные главы синода, типа прелюбодеяния и мужеложества, я даже и не говорю. Показания свидетелей, копии документов, образцы поддельных подписей, все есть. Вот такой толщины папка. Я пальцами показал 10 сантиметров. Приукрасил, конечно, КХМ. Неожиданно, такого развития событий Александр явно не ожидал. Мужеложество, забавно, что казнократство и прочее, так сказать, должностные преступления брата совсем не удивили. Ну и откуда с таким отношением взяться честным чиновникам? Спрашивается, наш святоша оказывается, не такой уж и святоша. Я повернулся в Голицыну, который, поняв, что допрыгался, сидел теперь белый как мел. Казалось, его сейчас натурально схватит Кондратий. Если пустить дело по закону, ссылка с конфискацией всего имущества, как минимум, а может и виселица. Ну мы конечно рассмотрим твои бумаги. Начал было император. И в его голосе я совершенно не услышал готовности доводить дело неудачливого подчиненного до логичного конца. А если не пускать дело по закону, то можно просто в газетах пару статей опубликовать. Я посмотрел в глаза брату, дав понять, что отступать не собираюсь и просто так замести всю грязь под ковер не дам. Посмотрим, как на это отреагирует высшее общество столицы. Видимо, Александр что-то увидел в моем взгляде, поэтому поспешил заверить меня, обойдемся без газет, своими силами разберемся, если то, о чем ты говоришь, правда. Самодержец нахмурился и перевел взгляд на главу синода, бывшего уже, судя по всему, тот сжался еще сильнее, хотя казалось бы, куда уж, от ответственности в таком случае уйти не получится. Естественно, с самого начала предполагая возможную конфронтацию с Голицыным, я начал собирать на него компромат, в чем мне по старой дружбе помог Бенкендорф, а несколько недель назад на встречу напросился Аракчеев и шепнул, что обер-прокурор, министр путей и средств сообщения того тоже не жаловал, готовит против меня выпад для упрочения своего места при вернувшемся из отпуска императоре, ну и передал собственные документы, которые у него были на Голицына. В общем, к разговору я подошел не с пустыми руками. «Как скажешь, твое императорское величество», я пожал плечами, как бы принимая волю императора в этом вопросе. «Я понял тебя, Николай, передай, пожалуйста, мне эту папку, я обязательно ознакомлюсь», я кивнул, для того ее и собирал, «а пока можешь быть свободен». Закончилось все для Александра Николаевича Голицына, естественно, не судом. Не было тут принято судить вельмож столь высокого ранга за такие мелочи, как банальное казнократство. К сожалению, обер-прокурора тихо сплавили в отставку и попросили удалиться из столицы. Следующие 2 десятилетия Голицын провел, проживая в основном в своем крымском поместье и никак на политику в столицах не влиял. На его место в качестве обер-прокурора синода был назначен князь Мещерский, который был ничем особо не выделяющимся чиновником без огромных амбиций предшественника. С Петром Сергеевичем мы отлично сработались. Он показал себя как человек максимально спокойный, уравновешенный и ориентированный на достижение реального результата, не склонный впадать в религиозный экстаз и тонко чувствующий политический момент. Он оказал огромную помощь в развитии начального образования и за следующие 10 лет при его непосредственном участии только начальных церковно-приходских школ было учреждено по всей империи более 5000 штук. Мещерский впоследствии занимал данный пост до самого его упразднения и восстановления патриаршества. Это бонусная глава, выложенная по достижению 1500 лайков. Следующая на 2000. Глава 12. За успехи в усмирении горцев, управлении Кавказской линией, выдающиеся достижения на Неве утверждения России на южных пределах, орденом Святого Александра Невского первой степени награждается генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов. Генерал в новеньком, только с иголочки мундире, сверкая и без того серьезнейшим иконостасом, которым похвастаться мог сильно не каждый генерал в империи, строевым шагом вышел из линии награждаемых и чеканя шаг подошел к улыбающемуся императору. «Благодарю за службу, рад стараться», — по уставному ответил генерал, принимая из рук Александра орден и идущий к нему наградной лист. Весна 1825 года ознаменовалась десятилетним юбилеем начала Кавказской войны, если считать от времени назначения Ермолова в качестве командующего находящимися там войсками. За это время Алексей Петрович провел просто грандиозную работу, показав, что если есть на то политическая воля, а также отсутствует постоянный недостаток в средствах, поставленные задачи могут решаться гораздо более оперативно, нежели это кажется на первый взгляд. Наверное, в другом времени кто-то вполне мог назвать деятельность Ермолова на Кавказе геноцидом. Там вообще зачастую пихали это слово везде, куда ни попадя. Здесь, однако, его еще просто не придумали, да и в целом на перипетии всяких колониальных войн на окраинах империи общество смотрело гораздо проще. Тем более, удержать разъяренных солдат, регулярно находящих в горных аулах зинданы с русскими рабами от справедливой мести, вряд ли смог бы хоть какой-нибудь полководец. Ну а Алексей Петрович, получив под командование весьма солидные силы, принялся методично зачищать местность, избавляясь от всего хоть сколько-нибудь ненадежного контингента раз и навсегда, без всяких сомнений и рефлексий. Историю Кавказской войны моей реальности я, откровенно говоря, помнил плохо, однако по обрывкам, оставшимся в памяти, вся война состояла из череды восстаний вроде бы как замеренных ранее народов и постоянно запоздалой на них реакции русского командования. В этой реальности все было по-другому. Едва появлялся хоть малейший повод усомниться в лояльности того или иного рода, селения или иного образования, туда тут же приводили войска с пушками и банально выселяли местных закавказских ребят к единоверцам. Альтернативой было переселение на равнину и обращение в православие. Ну или смерть. Собственно, немало было тех, кто действительно пытался сопротивляться до последнего и выбирал именно ее. Никто из русских, правда, по этому поводу не переживал, уж пару квадратных метров земли мы были готовы выделить на каждого бандита и работорговца без всякой жадности.